Глава 10. Марина, по всей вероятности, несмотря на успокоительные заверения Ромашевской, не очень-то поверила в безобидность спешащего к ней детектива. Она вообще не понимала, что от нее могло понадобиться детективу. И еще ей не давала покоя загадочная фраза Аниты Брониславны о том, что Семен ее больше никогда не побеспокоит. «Что бы это могло значить?» – думала молодая женщина. «Это было так не похоже на ее бывшего. Обычно, если он за что-то брался, то не отступал до последнего. Может, Семену каким-то образом удалось вырвать с головы мальчика несколько волосков, и он отдал их на экспертизу?» Марина подозвала к себе сына и тщательно осмотрела его голову. Ничего подозрительного она не обнаружила и начала осторожно расспрашивать сына о том, не дергал ли его кто-то за волосы. Но мальчик был еще слишком мал, чтобы понять, чего она от него добивается. Он вспомнил, что его дергала за волосы Даша. Марина знала эту девочку из соседнего подъезда. Та была примерно такого же возраста, как и Дима, и никоим образом не могла выполнить чей-то приказ или просьбу вырвать у Димы несколько волосков. Скорее всего, дети просто, как это часто бывает, боролись. Но на всякий случай Марина все-таки решила уточнить и спросила сына. «Дим, а твои волоски остались в руках у Даши?» «Что ты, мама?» – удивился ребенок. «Они остались у меня на голове». И в подтверждение сказанного он пошлепал себя по макушке. Марину это в какой-то мере успокоило, и тут раздался звонок домофона. Выпустив сына из рук, молодая женщина поспешила в прихожую. Сняв трубку, она проговорила. «Кто это?» «Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль, представитель частного детективного агентства «Шведское варенье». «Варенье?» – удивилась женщина. «Шведское варенье – это название агентства». «Ах да, наверное, мне именно о вас говорила Анита Брониславна». «Конечно, обо мне», – ответила сыщица. «Заходите». Андриана услышала, как щелкнул замок и скользнула в прохладную глубину подъезда. Она заранее высчитала, на каком этаже живут Томилины, и решила не пользоваться лифтом. Когда она ступила на нужную лестничную площадку, то увидела, что дверь квартиры открыта. На пороге стояла женщина в пестром шелковом халате и смотрела на нее встревоженными темно-синими глазами. «Здравствуйте», – поздоровалась Андриана. «Вы Марина?» – женщина кивнула. «Проходите». Едва сыщица прошла в комнату и присела на диван, как Томилина спросила ее. «Что случилось?» «Разве вы не знаете?» – вопросом ответила Андриана. «Нет». Растерянно отозвалась Марина. «Убит Семен Юрьевич Пронин». «Сема!» – воскликнула женщина и прижала руку к рту. «Разве я с вами не разговаривал, следователь?» «Нет», – покачала головой Марина. Вероятно, Альбине Юрьевне и следователя не удалось убедить в причастности к убийству ее брата и его бывшей гражданской жены, подумала про себя Андриана. Но рано или поздно он будет вынужден встретиться с ней, если, разумеется, у него нет другой крепкой версии. «Почему вы молчите?» – спросила Томилина. «Я не молчу, просто думаю, неужели вам Альбина Юрьевна не звонила?» «Нет, конечно, с чего бы это?» «Все-таки вы были не чужим человеком ее брату. Мы с ней практически не общались даже тогда, когда я жила с Семеном». «Почему?» – Марина пожала плечами. «Вадим Тутамонов сказал мне, что вы дружите с его женой Варварой». «Дружите, громко сказано. Мы с Варей иногда перезванивались, но у нас уже несколько месяцев не было никаких контактов». «Почему?» «Потому что у каждой из нас своя жизнь. Тем более, что Варя очень занятой человек. Со своими салонами она крутится, как белка в колесе. По-моему, у нее даже выходных не бывает». «Примерно так же, как у Семена», – вставила Андриана. «Примерно», – согласилась Марина. «Но, как мне кажется, в последнее время у Семена стало больше свободного времени». «С чего вы это взяли?» «Он положил глаз на нашего сыночка. Сначала чуть не выкрыл его, а потом грозился начать против нас тяжбу, чтобы отсудить ребенка себе». «Абсурдная ситуация. Я тоже ему об этом говорила, но он и слышать ничего не хотел». «Почему вы отказались от теста на ДНК?» «У нас с Сашей не было лишних денег, а от Семена мы их брать не хотели, так как он не имел права совать нос в нашу жизнь». «Я понимаю вас. Расскажите, за что убили Семена?» – попросила женщина. «Этого никто не знает. Собственно, именно за этим я и пришла к вам». «Ко мне?» «Ну как же я могу вам помочь?» – удивилась молодая женщина. «Вы, должно быть, знаете лучше, чем кто-либо, людей из его окружения. У Семена и окружения никакого не было, только сотрудники его предприятия и магазина. Но им-то нет никакого резона убивать его, ведь именно благодаря ему они имеют работу. А что вы скажете о друзьях Семена? Не было у него друзей-то, только Тутамоновы, Вадим и Варя». «Вы хорошо их знаете?» «Знала», – поправила Марина. «Неплохо. Вы познакомились с ними, когда стали женой Семена?» «Я не была его женой», – снова поправила Андриану Марина. «Я имела в виду гражданской женой». «Вы хотели сказать сожительницей», – грустно улыбнулась Марина. «Вас обижало то, что вы не были женаты?» «Сначала нет, потом да», – не стала скрывать молодая женщина. «Вы ушли от Семена из-за его отказа жениться на вас?» «Нет», — ответила Томилина. «Просто я поняла, что больше не люблю его». Андриана почувствовала, что женщина говорит правду. «Он пытался вернуть вас?» — спросила она. «Да, если это можно назвать так. То есть звонил, скандалил, слал недобрые смски. Не лучший способ вернуть любимую женщину». «Не думаю, что я была любимой женщиной», – грустно заметила Марина. «А какой же? Удобной», – просто ответила женщина. «Тутамоновы никогда не ссорились с Семеном?» «Нет, Вадим дорожил дружбой с Семеном. Они же с подросткового возраста были знакомы. А такая дружба обычно проносится через всю жизнь». «Насколько я знаю, Вадим никогда не пытался заняться бизнесом». «Никогда», – подтвердила Марина. «Тем более, что ему и бизнеса жены вполне хватает. Наверное, у него тоже есть претензии к жене». «Какие?» – удивилась Марина. «Те же, что были у вас к Семену. Мало удивляет времени близкому человеку». Марина улыбнулась. «Нет, у них другая ситуация. Они влюблены друг в друга. Варя мне говорила, что сейчас главное – заработать денег, а потом уже передать управление салоном заместительнице, а самой уйти в декрет». «Мудрое решение», – обронила Андриана не слишком уверенно. «А с Майнулиными вы знакомы?» «С Майнулиными?» – удивилась Марина. «Кто это?» «Насколько мне известно, с Рубеном Майнулиным Семен дружил со школьных лет. Позднее, когда Семен решил открыть свое дело, Рубен помогал ему». «Деньгами?» – спросила Марина. «Нет», – покачала головой Андриана. «Насколько я поняла, с оформлением бумаг, рекламой и прочим». «Странно, Семен никогда не говорил мне об этом человеке. Он даже не упоминал его имени. Вероятно, потому, что когда он познакомился с вами, его отношения с Рубеном были окончательно разорваны». «Ну почему?» «Потому что у Рубена была младшая сестра Эльвира». «Ну и что? Пронин нехорошо обошелся с девушкой». «Что значит нехорошо? Он что, изнасиловал ее?» «Нет, конечно». «Тогда что же? Он соблазнил ее». «А она была несовершеннолетней?» «Нет. Эльвира к тому времени была взрослой девушкой». «Тогда почему же они поссорились?» «Видите ли, Марина, ситуация сложилась непростая. Семен знал Эльвиру с рождения, она росла на его глазах. Можно сказать, что в некотором роде был ей за старшего брата». «Я, кажется, начинаю понимать», – тихо проговорила Марина. Девушка потом пожалела о том, что произошло между ней и Семеном. «Может быть, и пожалела», – призадумалась Андриана. «Но впоследствии. Сначала она не имела ничего против близости с Семеном». «Да?» – недоверчиво переспросила Марина. «Да, потому что Эльвира была в него влюблена с тех пор, когда еще училась в школе. Поэтому для нее все это было очень серьезным. А Семен наутро поблагодарил девушку за чудесную ночь и дал понять, что дальше ничего не будет. Естественно, она была потрясена и рассказала обо всем своему брату. Тот пришел в ярость и только чудом не убил Пронина». «Так, может, это он его теперь?» – осторожно спросила Томилина. «Не думаю», – качнула головой Андриана. «Рубен счастливо женат, у него двое детей, свой бизнес, к которому, кстати, приложил руку и Семен. То есть, в свое время Семен одолжил Рубену деньги на открытие мастерской по ремонту гаджетов. К тому времени, когда случилась эта некрасивая история с его сестрой, на Рубене все еще висел долг?» «Висел», – кивнула Андриана. «Но он наскреб денег по мелочи у всех, у кого только смог, и отдал долг Пронину, получив назад свою расписку». «Что ж, выходит, Семен с близкого друга взял расписку?» – искренне удивилась Марина. «Взял. А что тут удивительного?» – проговорила Андриана. «Деньги-то по тем временам были не маленькие. Все равно это как-то...» – начала Томилина, но потом сама себя оборвала. «Впрочем, это уже не важно». «Как сказать?» – загадочно отозвалась Андриана. Марина посмотрела на нее вопросительным взглядом, но ничего не стала спрашивать. Помолчав минуту, она заговорила не о деньгах. А что стало с Эльвирой? По-моему, у нее все хорошо. Она встречается с молодым человеком. «Пусть судьба пошлет ей счастье», – искренне проговорила Марина. «Пусть, тем более, что она, как и вы, его выстрадала». Тамерина согласно кивнула, а потом добавила. «Но в любом случае, мне жаль Семена. Все-таки он не был совсем уж плохим человеком, только черствым, эгоистичным». Губы Андрианы дрогнули в невольной полуулыбке, и ей вспомнились слова Артура, которые он произнес во время одного из споров. «Вас, женщины, понять невозможно». «Вы противоречите себе на каждом шагу». Тогда Андриана категорически с ним не согласилась, а теперь подумала, может, он отчасти и прав. «Марина, я, пожалуй, пойду», — сказала она. Провожая ее до двери, Тамилина робко коснулась ее руки и спросила, «Вы на самом деле надеетесь найти убийцу Семена?» Андриана уже взяла за ручку двери, но вопрос Марины показался ей настолько важным, что она обернулась и пытливо посмотрела в лицо молодой женщины, однако ничего подозрительного на нем не заметила, поэтому спросила, «Почему вы задали мне этот вопрос?» Брови Тамилины взлетели вверх, и она, в свою очередь, озадаченно уставилась в глаза Андрианы. «А вы считаете, что я должна была спросить у вас, который час?» «Нет, я имела в виду не это. Сказать прямым текстом, что она, услышав вопрос Марины, подумала о том, а хочет ли та, чтобы преступник был найден, или ей было бы спокойнее, если бы дело спустили на тормозах?» «Но ведь дело об убийстве в любом случае не будет закрыто», – подумала Андриана и возразила сама себе. «Зато оно может быть приостановлено, что в реальности почти одно и то же». К удивлению Андрианы, Тамилина оказалась настолько сообразительной, что догадалась о раздрае, происходящем в ее голове. «Так вот вы о чем подумали», – проговорила Тамилина тихо. «Вы ошибаетесь, можете не сомневаться. Я на самом деле хочу, чтобы убийца Семена был найден». Из груди Андрианы вырвался вздох облегчения, и, погладив молодую женщину по плечу, она заверила ее. «Я обязательно найду того, кто убил Пронина». «Спасибо». «Не ей бы стоило меня благодарить», – подумала Андриана, выходя на лестничную площадку, а вслух тихо обронила. «Всего вам доброго, Марина». «И вам тоже», – отозвалась Тамилина.